Глава 33. О царевиче Гедоне. Так однажды было услышано мной. Победоносный пребывал в Раджагрихе, на Куршуни-скале, вместе с общиной монахов высокого духовного звания. В то время достопочтенная Нанда, видя как, несмотря на то, что Давадатта всеми способами пытается причинить Тадхагате зло, Тадхагата относится к Давадатте как к своему сыну Рахуле и всегда помышляет о нем с милосердием, и спросил победоносного. О причине этого победоносно ответила Ананде следующее. Давадатта чинит мне зло не только в этом рождении, в других рождениях он также питал ко мне злобу. Монахи пришли в недоумение, а Иананда опять обратился к победоносному. Соизволь разъяснить, каким образом Давадатта в других рождениях чинил зло победоносному. И победоносный рассказал Ананде. Давным-давно столь бесчетное безмерное число кальп тому назад, что и умом не охватишь, в стране Джамбудвипе был царь по имени Ратнашастра. Тому царю подчинялось 500 вассальных князей, и было у него 500 жен и наложниц. Но не было у царя сына. Обращался царь с намолениями к богам солнца, луны и другим божествам. Однако годы шли, а сына все не было. Отчего царь, объятый печалью, как-то раз подумал. У меня нет даже одного сына. Когда срок моей жизни истечет, то 500 вассальных князей начнут ссориться друг с другом. Повсюду возникнет смута, и моя страна станет бедность. Охваченный такими мыслями, сидел царь в грустном раздумье. Тогда одно божество, зная мысли царя, явилось к нему во сне и сказало. В роще за дворцом живут два риши. У одного из них тело золотистого цвета. Ступай к нему. Обратись со своей просьбой, и он возродится твоим сыном. И как только божество произнесло эти слова, царь проснулся. Он тут же пошел в рощу, где находились оба риши. Встретившись с тем риши, царь замолился. В моем роду нет наследника, поэтому возродись в моем роду, поддержи его существование. Хорошо, сделаю по-твоему, ответил тот риши. Второй же риши в свою очередь сказал, я также возрожусь в твоем роду. Возродись и ты в моем роду. Согласился обрадованный царь и вернулся во дворец. Через некоторое время риши с телом золотистого цвета скончался и возродился в чреве великой царицы. Умная женщина, почувствовав наличие ребенка, поняла, что он мужского пола, и сказала царю, «У меня обязательно будет мальчик». Обрадованный царь стал еще с большей заботой и внимательностью относиться к своей супруге. По истечении полных 9 месяцев родился мальчик с телом золотистого цвета и сине-черными волосами, отмеченными благородными знаками. Обрадованный царь устроил празднество по случаю рождения сына, а гадатель, рассмотрев знаки ребенка, нарек его именем Гедон, или Благостный. Вскоре понесла другая жена царя, в чреве у нее по истечении срока своей жизни возродился второй риши. По случаю рождения второго ребенка также был устроен пир. А гадатель, осмотрев признаки ребенка, дал ему имя Дигдон, что означало «зловредный». Царь очень любил и лелеял своего сына Гедона. Он построил для него летнюю, зимнюю, весеннюю, осеннюю резиденции. Когда же ребенок подрос, то он стал сведущ как в 18 науках, так и во всех священных книгах. Как-то раз Гедон обратился к царю с просьбой. «Я хочу отправиться за город на прогулку», — сказал он. Услышав, что сын хочет совершить прогулку, родители тут же распорядились подмести улицы, расставить стяги, штандарты, усыпать путь цветами, воскурить благовония. Затем Гедон сел на слона, украшенного драгоценностями семи родов и под звон колокольцев. Гром барабанов, звуки литавр в окружении 100-тысячной свиты отправился за город. Все местные жители забрались на крыши домов, расположенных по обеим сторонам улицы, и смотрели широко раскрытыми глазами, восклицая при этом. «Царевич великолепен и величием похож на Брахму!» Когда процессия двигалась по дороге, Гедон услышал, как одетые в рубище нищие, держа черепки для сбора, взывали. «Подайте малость!» «А чего вы так горестно, несчастны?» — спросил их царевич. «Мне сказали». У нас нет ни родителей, ни братьев, ни сыновей, ни родственников. Поэтому мы несчастны. Мы долгое время болеем и не можем поправиться, отвечали другие. Поэтому бедствуем. «Мы владели имуществом, но разбойники ограбили нас, и мы стали нищими», — сказали третьи. Услышав эти речи, Гедон заплакал и двинулся дальше. Немного спустя он увидел мясников, которые забивали животных, сдирали с них шкуры и рубили туши на куски. «Ой, зачем вы творите такое?» — спросил их Гедон. «Мы продолжаем ремесло наших родителей, которые также убивали животных. Если не станем этого делать, то не на что будет жить». Удивился этому Гедон и, не в силах взирать на такое, двинулся дальше. По дороге он увидал, что множество птиц и ядовитых змей хватали и пожирали червей, уползавших из вспаханной крестьянами земли. «Зачем вы творите такое?» — спросил царевич крестьян. «Мы пашем и во вспаханную землю бросаем семена, которые затем порождают множество других семян. Ими мы живем, их же царю подносим», — прозвучало в ответ. Опять удивился этому Гедон и двинулся дальше. Поехав немного, он заметил охотников, раскинувших сети и настороживших силки. Животные птицы, попавшие в сети, силки бились в них перепуганно и старались освободиться, но напрасно. «Зачем вы это делаете?» — спросил царевич охотников. «Убийство животных — наше родовое ремесло, и мы занимаемся им, чтобы иметь средства к жизни», — отвечали те. Услышав эти слова, Гедон очень опечалился и направился дальше. Встретились ему рыбаки, которые, поставив сети, наловили много рыбы и складывали ее, еще бившуюся, в кучу на берегу. «Что вы делаете?» — спросил Гедон. «Кроме этого наследственного ремесла мы другого не знаем», — отвечали рыбаки. «Вот ловим рыбу, тем и живем». Гедон, видя подобное, подумал. «Существа из-за своей бедности и нищеты вершат греховные деяния, связанные со смертоубийством. После своей смерти они тотчас же обрекаются на путь трех дурных рождений. От мрака к мраку они идут, и не настанет для них времени спасения». Вернувшись домой, он день и ночь размышлял об этом. А затем опечаленный пришел к отцу и сказал: «Отец, у меня есть к тебе одна просьба. Исполни ее». «Все сделаю, что ты не попросишь, сын мой», — отвечал тот. «Отец», — продолжал юноша, — «когда я выезжал за город на прогулку, то видел, как многие люди, страдая от нехватки одежды и пищи, убивают один другого, лгут и творят другие неблагие дела. Я намереваюсь сотворить им подаяние и прошу разрешить вдоволь разделить бедняков из твоей великой казны. Все драгоценности и сокровища во множестве собранные мною предназначены для тебя», — отвечал отец. «Так почему же не исполнить твои просьбы?» Получив разрешение отца, Гедон объявил всем жителям страны: «Гедон раздаст великие дары. Собирайтесь все и приходите». И тогда буддийские монахи, брахманы, беззащитные бедняки, убогие калеки заполнили все дороги, ведущие в город. Одни проделали путь в 100, 300, 400, 500 тысяч юджан. Другие же прибыли за 2, 3, 4, 5 и даже 6 и 10 тысяч юджан. Они клубились подобно облакам, и все получали те дары, которых желали. Желавшие одежду получали одежду, желавшие еды получали еду. Желавшим драгоценности, золота, серебра, ляпис-лазури, ездовых животных, колесниц, паланкинов, садов, полей, скота были поднесены дары, согласно их желаниям. Долго подобным образом раздавались дары, и 1/3 царских сокровищ была истрачена. Тогда хранитель сокровищ пришел к царю и сказал: «Царевич, совершая дарение из сокровищницы, истратил 1/3. Осталось не более 2/3. Подумай о расходах на подарки и торговые дела. Я очень люблю сына и не буду ему препятствовать. Пусть лучше сокровищница опустеет», — отвечал царь. Прошло еще некоторое время, и было истрачено 2/3 сокровищ, осталось только 1/3. Хранитель сокровищ снова обратился к царю и сказал: «2/3 сокровищ уже истрачено, осталось только 1/3. Откуда же брать средства на подношение подарков гостям и на торговые дела? Я очень люблю своего сына и не могу запретить ему», — сказал царь. «Ты сам придумай способ, чтобы покончить с этим». Хранитель сокровищ, получив от царя такое распоряжение, запер сокровищницу и отправился под своим делам. И с тех пор нищенствующие монахи, приходившие к Гедону, либо не находили хранителя сокровищ, а сокровищница была на замке, либо хранитель сокровищ приходил, но не давал желаемого. Тогда Гедон подумал. Дело так обернулось из-за самодовольства хранителя сокровищ. Дело так обернулось не из-за самодовольства, не из-за самовольства хранителя сокровищ, а по распоряжению отца, да и не должен сын опустошать отцовскую сокровищницу. Но что же мне делать, чтобы обрести вдосталь драгоценностей на пользу всем живым существам? И подумав так, он стал спрашивать у людей, чем заняться в этом мире, чтобы вдосталь обрести богатство, обрести так много, чтобы оно никогда не иссякло. Одни говорили, больше земли обработаешь, больше богатства получишь. Другие говорили, если скот разводишь или торговлей занимаешься, то богатство умножаешь. Третьи сказали, отправляйся в море и добудь чинтамани, волшебную драгоценность, исполняющую желание, и тогда станешь очень богатым. Выслушал Гудон все эти речи и подумал, не мой удел заниматься земледелием, разводить скот или вести торговлю в дальних странах. Мой удел отправиться за море. И, решив отправиться в море, он сказал родителям, я отправлюсь в море, добуду там драгоценности и вдосталь отделю имя бедняков. Разрешите мне отправиться в море за драгоценностями. Услышав эти слова, родители чуть не упали в обморок. Бедняки в этом мире, сказали они, разума не имея, идут в море, рискуя жизнью, рискуя телом и жизнью. Ну а тебе чего не хватает, если ты об этом помышляешь? Если хочешь милостыню творить, то раздай наше богатство, а в море не ходи. В море огромные волны, водовороты, морские чудовища, ядовитые змеи, ракшаси, подводные скалы и другие опасности. Трудно будет вернуться оттуда живым. Чего тебе не хватает? Если ты собираешься жизнью рисковать, нет тебе на это нашего согласия, и не думай об этом. Выслушав такое наставление, Гедон подумал. Поскольку не вышло, по-моему, дам-ка я себе клятву. Лягу на землю перед родителями, не стану до тех пор, пока не добьюсь своего. И, подумав так, он сказал родителям. Отец и мать, знаете, пока мое намерение не исполнится, я буду лежать ниц, не вставая. Опечаленные родители, посоветовавшись с родственниками, снова указали юноше на множество опасностей, таявшихся в море. На протяжении 12 лет, сказали затем они ему, мы с отчаянием жертву всем богам приносили, одно божество в тебе, сыне нашем, возродилось. Так сейчас не оставляй нас, прими пищу. Прошли 1, 2, 6 дней, но сын не внимал никаким уговорам и не отступал от своих слов. С самого рождения сын мой никогда не бросал начатого дела, не доведя его до конца, подумал тогда отец. Если я отпущу его в море, то есть еще какая-то надежда на его возвращение. Если же не отпущу, то через неделю расстанемся с ним. Надо его отпустить. Подумав так, он подошел к сыну, взял его за руку и сказал. Сын, вставай и поешь. Разрешаю отправляться. Куда задумал? Тогда Гедон встал, поел и попил. После этого он вышел наружу и обратился к многочисленному люду с таким призывом. Я отправляюсь в море за драгоценностями. Кто из вас пойдет, присоединяйтесь. Я поведу вас. Я же приготовлю все необходимое в дорогу. 500 купцов из той страны сказали. Мы также пойдем в море за сокровищами. И стали готовиться в путь. В той стране был старый корабельщик, который прежде много раз ходил в море. Царевич самолично пришел к нему и сказал, «Мне нужен человек, знающий морские пути, поэтому ты пойдешь со мной». «Я драхал, и мои глаза не видят», — ответил старик-корабельщик, «поэтому идти не могу». Тогда царевич пошел к отцу и сказал ему, «Есть один старый корабельщик, который раньше много раз ходил за море, и морские пути хорошо знакомы ему. Прикажи ему идти со мной». Царь самолично пришел в дом слепого корабельщика и дал ему такое распоряжение. «Царевич желает идти в море, хотя я ему и говорил, что этого делать не следует, он не послушал. Поэтому ты пойдешь с царевичем, как человек, хорошо знающий заморские земли». «Хотя я дряхлый и слепой на оба глаза», — отвечал корабельщик, — «но если царь приказывает, то нельзя нарушить его повеление». Затем он пришел в царский дворец и спросил, «Кто решился идти с царевичем в море?» Тут царевич Тиктон сказал отцу, «Я пойду слугой старшего брата». Царь подумал, «Чем пойдут чужие, лучше пусть пойдет младший брат», и разрешил ему идти в море также. Затем царевич взял 3000 золотых, за 1000 купил корабль, за 2000 истратил на припасы, снаряжение, необходимое в путь. Отъезжающие, которых провожали царь, царица и все люди, подошли к пристани, взошли на корабль, удерживаемый 7 канатами. Дождавшись попутного ветра, царевич обратился к сопровождающим его купцам со следующими словами. «В море таятся различные опасности. Уходят туда очень многие, а возвращаются очень немногие. Те, кто опасается, ступайте назад. Только те достигнут острова драгоценностей, кто презирает жизнь, не боится навсегда расстаться с родителями, сыновьями, женами, родственниками. Если же благополучно вернемся, то на 7 поколений хватит обретенных богатств». С этими словами Гедон обрубил один канат. Так в течение 7 дней повторял он эти слова, каждый раз перерубая один канат. И вот при попутном ветре были поставлены паруса, и корабль быстро поплыл в открытое море. Плыли они, плыли, и спрашивает корабельщик. «Видна ли цепь сверкающих белых гор?» «Что-то похожее сверкает», — отвечал царевич. «Это серебряные горы», — сказал корабельщик. Плыли, плыли они дальше, и корабельщик спросил. «Видна ли цепь сверкающих синих гор?» «Что-то похожее сверкает», — отвечал царевич. «Это сапфировые горы», — сказал корабельщик. Плыли они, плыли, и корабельщик опять спросил. «Видна ли цепь сверкающих желтых гор?» «Что-то похожее на желтые горы сверкает», — отвечал царевич. «Это золотые горы», — сказал корабельщик. Подплыли они к золотым горам и расположившись на золотом песке, и тут корабельщик говорит Гедону. «Я стар и слаб, двигаться больше не могу и здесь умру. Вы же следуйте отсюда дальше до тех пор, пока не увидите впереди замка, построенного из 7 родов драгоценностей. Если ворота замка будут заперты, то постучите в них алмазным пестом, который находится около ворот. Тогда из замка выйдут одна за другой 500 богинь и двинутся к вам, держа драгоценности, предназначенные в дар. Богиня, идущая впереди, будет держать синюю драгоценность. Это Чинтамани, волшебная драгоценность, исполняющая все желания. Возьми ее и крепко держи, чтобы она не исчезла. Затем примите драгоценность у других богинь. Держите себя в руках и не заговаривайте с ними. Я уже слаб и здесь умру. Отблагодарите меня погребением в этом месте моих останков, а сами плывите дальше». И произнеся этот наказ, корабельщик скончался. Похоронив останки корабельщика на золотом песке, все двинулись дальше в соответствии с его наказом, пока не достигли замка, построенного из 7 родов драгоценностей. Ворота замка были крепко заперты. Тогда Гедон, взяв алмазный пест, постучал, и ворота открылись. И одна за другой вышли 500 богинь, неся драгоценности, предназначенные в дар. Первая из богинь держала в руке синий чунтамани, драгоценность, исполняющую все желания. Следуя словам корабельщика, Гедон взял чинтамани, завернул ее в полуодежды и сразу же вернулся на корабль. Когда царевич удалился, его брат Дигдон сказал купцам: «Берите побольше драгоценностей». Тогда купцы нагрузили так много драгоценностей, что корабль на обратном пути пошел ко дну вместе со всеми купцами. Только Гедон, так как при нем была драгоценность, исполняющая желание, не погрузился в воду. «Спаси!» — закричал тут перепуганный царевич Дигдон своему брату, и Гедон, поддерживая его, помог ему плыть по морю и добраться до суши. Когда они достигли берега, Дигдон сказал Гедону: «Мы, оба брата, расставшись с родителем, отправились за море за драгоценностями, но потерпели неудачу. Стыдно, утратив драгоценности, возвращаться домой с пустыми руками». Царевич Гедон, честный по натуре, сказал младшему брату: «Зачем же стыдиться, если я достал такую драгоценность? Покажи мне, что за драгоценность ты достал», — попросил Дигдон. Тогда старший брат вынул чинтамани и показал ему младшему брату. Тот, увидав волшебную драгоценность, подумал: «Хотя мы оба дети одних родителей, однако они старшего брата любят, а меня нет. Мы с ним вместе отправились за драгоценностями, но старший брат достал чинтамани, а я остался с пустыми руками. Теперь, когда вернемся домой, родители еще больше его возлюбят, а меня наоборот. Поэтому убью-ка я старшего брата, заберу чинтамани и уйду. Если родители спросят, что Случилось, скажу, что старший брат утонул в море. И он обратился к Гадону такими словами. С нами Чинтамани. Поэтому нам не следует одновременно спать. Пусть один спит, а другой караулит. Так мы и сделаем. Согласился старший брат. И братья решили по очереди бодрствовать. Старший брат первый стал в караул. Время ночной стражи давно прошло, а младший брат все еще не мог проснуться. Таким образом, старшему брату пришлось караулить, и когда младший брат наконец встал, то Гедон осмотрел крепкий сон. Пока он спал, Гедон взял в лесу два длинных шипа, воткнул их в глаза спящего брата, а сам схватил Чинтамани и убежал. «Разбойники в ужасе!» — закричал Гедон, но никто не отозвался. Тут божество дерева сказало. «Разбойник-то твой, это Диктон!» Криком кричал Гедон от нестерпимой боли в глазах. Передвигаясь где ползком, где на четвереньках, он достиг страны Лесивар. Там он наткнулся на стадо в 500 коров, которые пас пастух. Стадный бык увидел ослепленного царевича и стал вылизывать языком ему глаза. Около них собралось все стадо, подошел и пастух. Он увидел человека, катающегося по земле, смотрел его и заметил шипы, воткнутые ему в глаза. Пастух осторожно вытащил шипы и привел царевича в свое жилище, где он смазал рану молоком и маслом и покормил Гедона. Спустя некоторое время раны царевича постепенно зажили, и он сказал, что пойдет дальше. Однако пастух не отпустил его. Когда же раны совсем зарубцевались, то Гедон сказал, «Сейчас я пойду в город Они». Пастух пропадил его до города, и Гедон на прощание попросил, «Найди мне Киму». И пастух выполнил его просьбу. Стал царевич играть и петь песни. Да так благозвучно, что все, слушая его, давали ему еду и питье. К царевичу присоединились даже 500 нищих и кормились около него. Как-то раз пришел к нищим царский садовник. Услышал он благозвучную музыку, обрадовался и спрашивает Гедона. «Не мог бы ты играть в моем саду, да заодно истеречь сад?» «Нет, не могу», — отвечал тот, — «ведь мои глаза ослепли». «Это не препятствие, что твои глаза ничего не видят», — отвечал садовник. «Я прикреплю на вершину дерева колокольчик со шнуром. Когда раздастся птичий крик, ты только дерни за шнур, и я приду в сад». Так царевич стал жить в саду и играть там на киме. Тем временем Дигдон вернулся домой. «Где твой старший брат и остальные купцы?» — спросил его царь. «Мой брат и прочие купцы, набрав слишком много драгоценностей, утонули вместе с кораблем», — отвечал тот. «Мне же повезло, я спасся». Тут царь и царица лишились чувства, а жители страны, услышав эту новость, были охвачены скорбью. В глубокой печали царь и царица сказали Дигдону: «Не было бы беды, если бы и ты утонул вместе со старшим братом». Еще когда царевич Гедон жил дома, у него был ручной гусь. И царь обратился к этому гусю с такими словами. «Царевич Гедон ушел за море за драгоценностями. Говорят, что он утонул. Ты отправляйся, поищи, да разузнай. Покричи: Гедон, Гедон!» Царь написал письмо, прикрепил его к шее гуся, и тот улетел. Повсюду летал гусь в поисках царевича. И вот в том саду он услышал его голос. Опустился, посмотрел и увидал сидевшего царевича. Царевич также узнал гуся по голосу, снял письмо и попросил людей прочитать его. В ответ на письмо царевич подробно описал, как Дигдон выколол ему глаза шипами. У царя страны Лесивар была дочь редкостной красоты. Как-то раз девушка пошла погулять в сад, а наткнулась там на Гедона. В рваных одеждах, с клокоченными волосами, он сидел под деревом, а лицо его было залито слезами. Царевна почувствовала симпатию к юноше. Она присела около Гедона, и они долго разговаривали. Наступил полдень, и царь позвал дочь обедать. «Я не пойду», — сказала та. «Пусть принесут мою еду сюда». Кушанье принесли, и девушка сказала царевичу: «Давай поедим вместе». «Я слепой нищий», — отвечал тот, — «и мне не пристало есть дочерью царя. Если царь узнает, то меня накажут». «Если ты не будешь есть вместе со мной», — возразила девушка, — «то я тоже не буду есть». Пререкались они, пререкались, и, наконец, вместе поели, а затем повели приятные речи. И девушка так влюбилась в Гедона, что никуда не хотела от него уходить. Под вечер царь послал сказать своей дочери, что пора возвращаться во дворец. Та же велела передать ему следующее: «Я хочу Я хочу быть женой сторожа нашего сада и не хочу никого другого. Прошу царя не противодействовать моему желанию. Царь, услышав такое, произнес: это неслыханно и поразительно. Моя дочь, просватанная за царя, за сына царя Ратнашастры, не дождавшись возвращения царевича из-за моря, хочет стать женой вот такого нищего? Это позор на весь род, и я не могу от стыда и головы поднять. Он послал позвать дочь, но та, верная своему слову, не пошла. Тогда царь, очень любивший свою дочь, уступил ей. Он сам вышел к ней, вел их обоих во дворец и сделал мужем и женой. Прошло много дней, случилось так, что дочь царя днем часто уходила, а вечером возвращалась. Гидона охватило подозрение, он сказал жене: ты сама захотела быть моей женой. Когда же мы стали супругами, то днем ты уходишь и лишь к вечеру возвращаешься. Если не хочешь находиться со мной, а смотришь, как бы уйти, то непременно у тебя на сердце кто-нибудь другой. Клянусь, сказала царская дочь, я думаю только о тебе. И ни на волос не думаю о ком-нибудь другом. Если слова, сказанные мной, являются правдой, то пусть силы сказаны правды, один твой глаз прозреет. И тут один глаз Гедона стал видеть. После этого разговора царская дочь спросила Гедона: кто твои родители, где твоя страна? Слышала ли ты о царе по имени Ратнашастра? Да, слышала, отвечала та. Так вот, это и есть мой отец. А слышала ли ты о царевиче по имени Гедон? Да, слышала, отвечала жена. Так вот, я есть царевич по имени Гедон. Что же сделало тебя таким несчастным? Испуганно спросила жена. И царевич подробно рассказал ей обо всем, что с ней произошло. Царевич Гедон лишил себя глаз. А лишил тебя глаз, сказала жена. Такого никогда не случалось в мире. Что ты с ним думаешь сделать, когда вы встретитесь? Хотя Гедон и повинен в том, что лишил меня глаз, ответил Гедон. Однако я нисколько не сержусь на него и не питаю к нему ненависти. Мне очень трудно поверить, сказала тогда жена, что подобное злодеяние не породило у тебя, как ты утверждаешь, чувство обиды. Это неправда. И все же я нисколько не сержусь на царевича Гедона, повторил Гедон. Если правдивы слова мои, то пусть силой правды этих слов и второй мой глаз прозреет. И второй его глаз также стал видеть. А после того, как прозрели таким образом оба глаза царевича, он стал еще более прекрасен. Обрадованная царевна пришла к отцу и сказала: «Царь-отец, знаешь ли ты сына Ратнашастры, царевича Гедона?» «Да, знаю», — отвечал царь. «В таком случае не хочет ли царь увидеть его?» — продолжала дочь. «Как же я сейчас могу увидеть царевича?» — удивлялся отец. «Мой теперешний муж, это и есть царевич Гедон», — сказала та. «Что с тобой случилось, дочь моя?» — рассмеялся царь. «Ты с ума сошла или все забыла? Ведь царевич не вернулся из-за моря, а ты утверждаешь, что твой нищий есть царевич?» «Если не веришь», — взмолилась дочь, — «то убедись сам». И в самом деле, когда царь зашел посмотреть на юношу, он убедился, что тот действительно царевич Гедон. «Очень сожалею», — сказал тогда царь, — «что я не знал этого раньше». Затем царь скрытно доставил царевича Гедона на перекресток проезжей дороги и был объявлен во всеуслышание, что царевич Гедон только что вернулся из-за моря. Царские советники вышли встретить Гедона, проводили его во дворец, где было обнародовано, что ему дается в жены царская дочь. Тем временем гусь с письмом царевича вернулся на его родину. Письмо прочли, узнали, что царевич Гедон жив, Гедона заточили в тюрьму. К царю страны Лисивар был отправлен гонец с посланием, в котором говорилось: «Услышали, что мой сын Гедон прибыл в свою страну, много претерпевший. Вина на тебе, что раньше не сообщил об этом. Теперь же обеспечь его слонами, лошадьми и проводи. Не проводишь — приду сам». Тем временем царевич Гедон вспомнил о благодеяниях, оказанных ему пастухом. Он замолвил за него слово перед царем страны Лисивар, и пастуха дарили множеством подарков. Он получил слонов, лошадей, одежды, поля, скот, золото, серебро и драгоценности, рабов, рабынь, челядь, так что мог прожить жизнь в полном довольстве. Когда же прибыл гонец от царя Ратнашастры, царь страны Лисивар велел приготовить 500 слонов, украшенных драгоценностями, 500 слуг, 500 молодых служанок и 500 колесниц. Сам царь со своими сановниками и многочисленной свитой под звуки музыки вышел проводить дочь. Заранее был послан гонец, и царь Ритнашастра с супругой придворными встретили царевича. При встрече царевич спешился и поприветствовал родителей. Они обнялись, обменялись теплыми словами, под звуки музыки направились во дворец. «Где Тикдон?» – спросил тут царевич Гедон. «Он заключен в темницу». Прозвучало в ответ. «Освободите царевича Тикдона», – попросил Гедон. «Не должен освобождать совершившего великое злодеяние», – отвечал царь. «Если царевича Тикдона не освободят, я не пойду во дворец», – сказал Гедон, и Тикдон был освобожден. Царевич Тикдон вышел навстречу старшему брату, поприветствовал его. Братья обнялись, и все с удивлением заметили, что Гедон стал относиться к младшему брату с еще большей добротой. «Где Чинтамани?» – спросил Гедон брата. «Так когда они пришли во дворец?» «Я спрятал ее в яме, выкопанной при дороге», – ответил тот. «Когда же его послали принести Чинтамани, то он не нашел ее. Тогда Гедон пошел вместе с ним, и когда они пришли на место, где Гедон...» «А то Гедон сразу же обнаружил драгоценность». Вернувшись во дворец, Гедон поднял руку с волшебной драгоценностью и произнес следующее моление. «Если эта драгоценность действительно Чинтамани, исполняющая все желания, то пусть трон, на котором сидят мои родители, обретет балдахин, сделанный из драгоценностей семи родов». И только он промолвил эти слова, как все сбылось. Затем царевич Гедон сказал. «Да пополнится богатства, которые были мною потрачены ранее из сокровищницы царя и сокровищниц советников на раздачу даяний». И едва он повернул Чинтамани в сторону сокровищницы, те тут же наполнились драгоценностями. После этого царевич Гедон повелел объявить следующее. «Через 7 дней царевич Гедон пошлет дождь, состоящий из драгоценностей 7 родов. Собирайтесь все». В назначенный день царевич Гедон омыл тело благовонной водой, надел новые одежды, прикрепил Чинтамани на острие штандарта, поднял курильницу и, поклонившись на все 4 стороны, произнес такие слова. «Если эта драгоценность действительно Чинтамани, исполняющая все желания, то пусть каждый получит все, что пожелает». И тут же со всех четырех сторон поднялись облака, подул ветер и начисто подмел землю. Сначала брызнул мелкий дождь, который прибил пыль. Затем опустились всевозможные вкусные явства. За ними дождем высыпали одежды и потом выпали драгоценности 7 родов, которые заполнили всю страну. И в это время сердца всех жителей сами стали подобны драгоценностям и золоту. Тут царевич Гедон обратился к собравшимся с таким наставлением. «Вы получили все необходимое согласно своим желаниям. Сейчас не стало бедных и обездоленных. Поэтому обуздайте каждое тело, речь и помыслы свои, следуя по пути 10 правил нравственного поведения». В соответствии с наставлением царевича все стали усердно соблюдать 10 правил нравственного поведения, не совершать греховных поступков, и поэтому после смерти своей возрождались в высоких сферах богов. «Ананда, в той жизни, в то время, мой нынешний отец Шутхудгана и был царем Ратнашастрой, а моя нынешняя мать Махамая супругой того царя. Царевич Гедон – это я ныне. Царь же страны Лисивар – это Будда Кашьяпа. Девушка, ставшая в то время моей женой царевича, это ныне Пражняпати. А царевич Тикдон – это ныне Давадатта. Ананда, в той жизни, в то время, он хотя и причинял мне великое зло, однако я породил мысли сострадания к нему. Сейчас же, когда я стал Буддой и безгранично мое великое милосердие, то хоть он и чинит мне мелкие пакости, я, конечно, милосерден к нему». Когда Будда закончил свою речь, то некоторые из многочисленных окружающих обрели благо вступления в поток, невозвращение и архатство. Некоторые же стали протека Буддами. Некоторые породили помысел о наивысшем духовном пробуждении. И все воистину радовались рассказу победоносного.